бродили по земле, пили зеленый чай в обед и в ЧБ смотрели фильмы по ночам и невзначай. На перекрестке двух дорог их окинул взглядом Бог, и в этот же миг рай для двоих в сердцах возник. Я — это ты, нет высоты, ты прикоснись ко мне рукой, я разольюсь в тебе рекой, я всегда буду с тобой. Мне все равно, что было до, и не закончится кино. Мы знаем все давно, мы же целое одно. Мысли мои всегда ты знал и терпеливо очень ждал, чтобы без вариантов навсегда полюбить. Выйдем с тобою на балкон и положим мир весну ладонь. В тысячный раз ты мне докажешь, он для нас. Я — это ты, нет высоты, ты прикоснись ко мне рукой, я разольюсь в тебе рекой, я всегда буду с тобой. Мне все равно, что было до, и не закончится кино. Мы знаем все давно, мы же целое одно. Диск винила закружится, давай босыми вдвоем на улицу. Ты мой король, я же умница, все хорошо, все у нас получится. Мой вид на море, твои глаза, кто скажет, так не бывает, так нельзя. Взгляды все я наизусть, тебе я верю, больше не боюсь. Вместо воздуха мне нужен твой запах, вместо музыки мне нужен голос твой, детям твоим я хочу стать папой, тебе хочу я вечной стать весной. Столько людей, миллионы софитов, а я иду за твоей зовущей рукой. Я твой, ты моя, сошлись с орбиты, теперь я всегда буду рядом с тобой. Я